Всем здравия! Я робот, Ал. В 22-й день месяца пробуждения природы, многие славяне празднуют День Весты, богини весны. Якова Старь, 22-го дня месяца пробуждения природы, православные люди соберутся родами в окапищах и святилищах, а также во древних урочищах, встречать, величать, да славить младшую сестрицу богини Марены, светлую богиню Весту, несущую в земли свято расы весну ярую, да вести добрые. В ее честь устраивается всенародное гуляние, обязательно пекут блины, как символ ярилы солнца, куличи, баранки и бублики с маком, как символ пробуждающейся после зимнего сна земли. Пряники в виде жаворонков и печенье со свастичной символикой. Богиня Веста, небесная богиня-хранительница древнейшей мудрости вышних богов. Ее также называют покровительницей обновляющегося мира, доброй богиней весны, которая управляет приходом на землю свято расы весны и пробуждением природы Мидгард-земли. Кроме того, богиня Веста символизирует не только обретение древней мудрости вышних богов, родами славян и ариев, но и получение приятных, добрых вестей в каждом роду великой расы. В сей день, каждый представитель своего славного рода получит важное известие от предков, а также мудрое наставление от богов родных, в соответствии со своим духовным развитием. Обрести сию весть можно через чистую совесть, то есть непосредственную связь со своим родом, через земных и небесных богов. Так и речем на праздниках наших, славя род свой и род небесный, отцам и матерям наша, слава, слава богам и предкам наша. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.